Световые явления. Параграф 1. Свет – источники тока, распространение света. Свет – необходимое условие для работы глаза, самого тонкого, универсального и могучего органа чувств. Писал академик Сергей Иванович Вавилов. Ночь лишает человека этого органа, превращая жизнь из активной в пассивную. Роль искусственного света – поддерживать деятельное, бодрствующее состояние сознания, и в этом, прежде всего, его великое значение. Что же такое свет? Об этом люди задумывались с давних времен. В глубокой древности люди думали, что свет представляет собой щупальца, выходящие из глаз и охватывающие окружающие предметы. На самом же деле свет – это электромагнитные волны, занимающие очень скромный участок в шкале электромагнитных излучений. Мы видим различные тела, когда от них исходит свет и попадает к нам в глаза. Одни тела мы видим независимо от того, светло вокруг нас или темно. Они сами излучают свет в окружающее пространство. Такие тела называются источниками света. Большинство же тел мы видим только тогда, когда они освещены источниками света. Источники света можно разделить на естественные и искусственные. Из естественных источников света главное для нас значение имеет солнце, так как солнце является первоисточником большинства энергетических запасов, которыми располагает человечество в настоящее время. Солнечный свет является источником жизни для всех живых организмов на Земле, растений, животных, человека. Искусственные источники света, которыми человечество овладевало по мере своего развития, костры, спички, свечи, керосиновые и электрические лампы, как и солнце, всегда горячие. Все названные выше источники испускают свет в нагретом состоянии, поэтому они называются тепловыми источниками света. Наряду с тепловыми источниками в настоящее время все шире и шире начинают проникать в технику и быт новые виды источников света, в которых используется свечение газов под действием проходящего по нему электрического тока. Температура газа в таких лампах почти не меняется, поэтому их называют источниками холодного света. Кстати, они значительно экономичнее ламп накаливания. Лампы дневного света, которые широко используются, дают свет, одинаковый по составу с солнечным светом. Чтобы глубже понять сущность учения о природе и свойствах света, нужно прежде всего изучить основные законы оптических явлений. Один из основных законов – закон прямолинейного распространения света. Если между глазом и каким-нибудь источником света поместить непрозрачный предмет, то источник света делается невидимым. Объясняется это тем, что в однородной среде свет распространяется по прямой линии. Прямолинейность распространения света – это опытный факт, установленный еще в глубокой древности. Закон о прямолинейности распространения света излагается уже в сочинениях Евклида 300 лет до нашей эры. именно прямолинейностью распространения света в однородной среде объясняется всем хорошо известное явление образования тени. Затмения Солнца и Луны тоже объясняются прямолинейностью распространения света. Этот закон используется в землемерных работах при провешивании прямых линий на поверхности Земли, при определении расстояния на Земле, в воде и воздухе. Широко используется прямолинейность распространения света в производстве при контроле по лучу зрения прямолинейности изделия и инструментов. Весьма вероятно, что понятие о прямой линии возникло из факта прямолинейности распространения света. Однако закон прямолинейности распространения теряет свою силу при прохождении света через очень малые отверстия.